Глава 14. Мы прибыли в больницу. Войдя в здание, нас встретила медсестра и провела к нужной палате. С каждым шагом биение моего пульса учащалось. Игнат шел со мной рядом, но, дойдя до двери палаты Жени, остановился, присев на стул. «Я ненадолго, всего 5 минут». Охранник кивнул, застыв в ожидании. «Хорошо, что Игнат без проблем согласился меня отвезти. Правильно, я же не пленница. И почему я тогда переживаю?» А переживать мне пришлось по другому поводу. «Как состояние Евгения?» — поинтересовалась у медсестры, когда мы еще не дошли до палаты. «Стабильное, но полежать придется». «Ясно. Хорошего дня». Молоденькая медсестра мне приветливо улыбнулась, собираясь удалиться по своим делам, как вдруг притормозила, добавив: «Кстати, забыла уточнить. Там еще одна посетительница сейчас находится. Ваша дочка?» «Что? Какая посетительница?» В кончике пальцев словно воткнулись мелкие-мелкие иглы. «Блондинка такая, стройная вся из себя, молодая. Ну, дочка, наверное?» «Дочка. Все понятно. Ладно, мне пора, скоро обход начнется». Девушка прошла дальше по коридору, а я застыла в шаге от палаты, чувствуя, как к горлу подступает ком, а вместе с ним уже наготове слезы. Я не хотела это видеть, но отступать уже поздно. Лучше сейчас, чем потом, снова. После сегодняшних событий я была близка к тому, чтобы сделать примирительный шаг к Жене, выслушать его, попробовать понять, но, похоже, этому не суждено случиться. Подойдя к окошку, встроенному в стене, я увидела их вдвоем. Женя лежал на кровати с закрытыми глазами под капельницей, а вокруг него, словно заботливая наседка, крутилась Лиля. Сидела на его кровати, закинув ногу на ногу, в ультракороткой юбке, едва прикрывающей зад, из-под которой торчало кружево ажурных бежевых чулок. Девица сжимала его руку и улыбалась. Затем наклонилась так низко, что я увидела ее голую задницу, выглянувшую из-под юбки, в красных стрингах, и чмокнула Женю в губы. Этого было достаточно, чтобы понять, что я едва не совершила ошибку. Юрий стоял на балконе и курил. Услышал, когда я вошла в комнату, но не обернулся. Ездила к нему? Да. Выбросив окурок, только тогда медленно повернулся ко мне лицом. «Знаю, меня предупредили, и как?» Я прошла мимо мужчины и рухнула на кровать, ни живая, ни мертвая. Мне опять больно. Так сильно больно, словно меня заживо похоронили. «Ничего. Ничего», — добавляю разбито, — «хорошего». Затылком почувствовала, как Юрий напрягся. «Зачем я сдалась? Вот зачем? Зачем только дура такая к нему поперлась?» По опыту знаю, общалась много с девочками в больнице, тот, кто изменит раз, сделает это снова, как бы ни клялся. Это уже все, как точка невозврата. Если дать шанс, отношения не будут прежними. Это постоянные подозрения, недоверие, навязчивые мысли. Уже не та любовь, которая была. Все кончено. Наша сказка закончилась, пронеслась, как какой-то сон. Я услышала шаги. Он подошел ко мне и присел на край кровати. В ту же секунду его ладонь легла мне на плечо. Она излучала тепло и спокойствие. «Рассказывай, что там произошло?» Он был с ней, опять с ней, с Лилей. С трудом могла говорить. Горечь разрывала голосовые связки, разъедала горло и мешала дышать. Кажется, я опять прошла через то, что прошла в больнице 1,5 недели назад. У меня дежавю. Я подошла к палате, а она рядом с ним сидит. Гладит, целует, обнимает. Юрий наклонился ко мне и растер пальцами слезы, которые скатились по моему виску. «Больше никогда. Вот теперь точно больше не хочу его видеть и знать». Подняла глаза, посмотрев на Юрия. «Вы мне поможете?» «Пожалуйста, увезите меня отсюда. Я не останусь в долгу. Просите взамен, что хотите». Я говорила на эмоциях, находясь в подорванном состоянии. Но мне было все равно. Я хотела быть от Жени как можно дальше. Идеально, на другой конец планеты. Почему он такой? Скажите, почему? Вы же его отец. Кажется, у меня сдали нервы. Туманов шумно выдохнул. Он уперся взглядом в одну точку, внезапно заговорил. «Касательно наших отношений, думаю, ты должна кое-что знать. Между вами ненависть и длительный конфликт. Да, я хочу знать, почему. Почему Женя вас ненавидит и всякий раз взрывается, когда видит?» «Верно. Это длится долгое время. Тогда на свадьбе он вас прогнал. Мне не позволял общаться с вами ни под каким предлогом и заявил, чтобы держалась подальше. Еще он утверждал, что вы убили его мать. Она умерла во время аварии. Выехала на встречную полосу, лобовое столкновение с фурой. Тогда почему он вас ненавидит, Юрий?» Он обернулся. Внутри меня все словно коркой льда покрылось от его пустого, омрачневшего взгляда. Я увидела там много боли. Впервые увидела Юрия таким разбитым. «Только никому не говори. Эта информация должна остаться тайной». Мои пальцы сжались в кулак, дрожь била по телу кнутом. «Только между нами». «Да». Сделал паузу, коснувшись моей руки. На два тона ниже прошептал. «Женя мне не родной сын». «Стоп, что?» «Подождите», — я тряхнула головой. «Как не родной?» «Его мать, моя бывшая покойная жена, мне изменяла». «Евгений!» Все произошло слишком быстро. Я врезался в столб, почувствовав сильный удар. Потерянный, со звоном в ушах и ломотой в теле, я выбрался из машины, когда немного пришел в себя. Кровь текла из моего лба, рукой я стал прикрывать эту рану, осмотрелся и был в ахере от того, во что превратилась моя Бентли. Но не это продолжало волновать меня больше всего, а то, что Зоя ушла с моим отцом. Мне кажется, я этого всю жизнь боялся, что он заберет ее у меня, а Зоя изменит мне именно с ним. И тут, как будто из ниоткуда, на дороге появился маленький котенок. Все замерло в моменте, кроме этого маленького создания. Он смотрел на меня своими невинными глазками и почему-то напомнил мне Зою. Я вдруг вспомнил, как Зоя всегда хотела котенка. Но я был слишком упрям, слишком скрягой, чтобы позволить ей завести питомца, считая, что от них больше вреда, чем пользы. В этот момент внутри меня словно что-то щелкнуло. Я понял, как глупо я поступал. Все мои споры и злоба казались сейчас ничем в сравнении с тем, что я потерял. Я хотел изменить все, дать ей все, о чем она мечтала, но было уже поздно. Вот так, оступившись один раз, ты можешь потерять целую жизнь. Забыв про свою боль и страдания, я шагнул на дорогу, пытаясь спасти котенка от опасности. Он выглядел таким же потерянным, как и я, не понимал, что с ним происходит. Из-за поворота выехала грузовая газель, неслась прямо на него. Я, видимо, действительно сильно ударился головой, мозги отшибло, бросился к нему, за несколько секунд до столкновения успел на руки подхватить и кувыркнулся на обочину. Опять стукнулся головой, отключился. Ночь была холодной, я лежал на холодной земле без сознания, только под утро меня нашли случайные прохожие и вызвали скорую. Неизвестные лица склонялись надо мной. Я пытался понять, что произошло. Слова их звучали вдалеке, как будто сквозь вату. Скорая прибыла, но я сбежал, прихватив с собой кота. Мне было не до медицинской помощи. Мне было нужно понять, что происходит с Зоей. Сердце билось быстрее, ноги двигались быстрее, чем мои мысли. Я сел в машину и направился к дому отца, наплевав, что она наполовину разбита. Дальше все как в тумане. Думаю, у меня начался сильный жар. Оттого сознание было спутанным, но я решил идти до конца. Требовал у отца увидеть Зою. Лаял на него, бесился от того, что она теперь с ним. Впервые чувствовал себя беспомощным, потому что не мог разрешить ситуацию здесь и сейчас в свою пользу. Так и не смог. Самочувствие подкосило. У меня не осталось сил бороться от слова совсем, когда подельники отца высыпались за периметр и силками увезли меня в больницу. Там я отключился и провел в пограничном состоянии почти неделю. Говорят, Лиля навещала меня. Я слабо помню. Потом она пропала. Главное, я даже не помню, как написал ей СМС, когда меня положили в палату. Заглянув в исходящий, увидел: «Я в больнице. У меня жар и болит башка». Меня выписали только на 12-й день. Вернулся домой, в нашу квартиру, но возвращаться мне туда не хотелось. Там пусто, одиноко. Тоской веет. Вошел, осмотрелся. Сразу взгляд на вещи Зои упал, которые она оставила в спешке на кровати, когда убегала. Подошел, взял в руки ее халатик, сжал в кулак нежную шелковую ткань, к лицу поднес и вдохнул. Ее запах. Запах нежности, красоты, невинности какой-то. Смесь персика и миндаля. Я прослезился. Столько воспоминаний сразу в голову ударило, что меня затрясло. Здесь было много ее вещей, наших. Все они хранили в себе какие-то воспоминания. Дорогие, очень теплые и важные. Мне тяжело было тут находиться, сознавая, что между нами все кончено. Все эти вещи, возможно, так и останутся лежать на одном месте, осознавая, что за ними не вернуться. Зоя так и не берет трубку. Она заблокировала меня везде. Даже с неизвестных номеров до нее не дозвониться. Я прошелся по комнатам, мне пришло сообщение. Это Лиля. «Женечка, как ты? Тебе уже лучше?» «Очень переживаю», — пишу ответ. «Нормально, меня выписали, а ты как?» «Я хорошо, но тошнота достала. А еще мне грустно и одиноко. Не могу с кровати встать. Этот токсикоз. Можешь мне кое-какие лекарства привезти и покушать?» «Кинь список. Если получится, смогу только вечером. Или лучше мой человек подвезет». «Нужно в компанию, проверить, как там дела. На 2 недели выпал из реальности». Хотя нет, даже больше. Если учесть, как я за Зою убивался, ни черта делать не могу. Все из рук валится, месяц почти. Да еще и в Рестик заехать надо. Новый объект, который я открыл недавно, сумел раскрутить, а вложения практически за пару месяцев все окупились. Я сам не верил в такой результат. Моя команда постаралась на славу. «Приедь лично, пожалуйста, есть разговор. Он не телефонный». Еще одна СМС от Лильки прилетела. Я выдохнул. Да, надо приехать. Я давно хотел с ней поговорить и выяснить, почему она себя ведет как легкомысленная дура, если Зоя правду сказала. А Зое я поверю больше, чем ей. Хочу выяснить, что она наговорила Зое, когда лежала в больнице, какие у нас отношения. Почему Зоя рыдала, когда вспоминала их общение и ненавидела меня до потери пульса. Если я узнаю, что Лиля врет и считает наши отношения чем-то большим, нежели подачки бедной беременной сиротки, я ее в порошок сотру. Решаю не ждать вечера, а прямо сейчас отправлюсь к Лиле. 11.07. «Тась, я не знаю, что делать. Это трындец какой-то, спасай. Что ты от меня хочешь? Чтобы я сбегала в магазин за накладным пузом? Я не знаю». Но если он узнает, что я потеряла ребенка после похода к косметологу 1,5 недели назад, он же вышвырнет меня, и не видать мне больше ни квартиры, ни его денег. Я застыл. Просто как столб замер у порога комнаты, когда вошел в квартиру Лили, которую снял для нее, чтобы ей, беременной, здесь было комфортно, рядом с поликлиникой, супермаркетом и парком. Однако то, что я сейчас услышал, заставили мои волосы встать дыбом. Лиля в квартире оказалась не одна, а беседовала с подругой на кухне. Они были так увлечены столь эмоциональным разговором, что не услышали моего прихода. Звонить я в дверь не стал, у меня был ключ. Хотел спонтанно к ней войти, заодно устроить проверку. Вдруг она здесь клиентов принимает, вдруг за старое взялась. Хотя пообещала, что больше никаких танцев и подработок в клубе. Сейчас я ей деньгами помогал и хотел, чтобы она начала нормальную жизнь, потому что скоро станет матерью. Хорошо ты на шею этого богача устроилась, а слазить-то не хочется. К хорошему быстро привыкаешь. Вот именно. Какой можно план придумать, выручай? Ты всегда умела мыслить креативно. Может, живот подкладывать, а после родов взять где-нибудь ребенка. Ну, знаешь, этот есть, Даркнет, черный рынок. Там можно что хочешь получить. «У тебя крыша, что ли, поехала?» — хихикнула подружка. «Я смогу разыграть сцену, постараюсь. К примеру, дождусь, пока уедет в командировку, а потом скажу, что неожиданно родила. Ему пофиг, мы вообще уже раз в месяц видимся, а мне главное — его деньги». «Ну, не знаю, идея так себе. Рискуешь нарваться на неприятности. Я бы вообще с такими людьми не стала шутить». «Все равно этот осел меня больше не хочет и вряд ли будет заниматься со мной сексом. А тест ДНК мы уже делали. Будет думать и дальше, что это ребенок его». Больше не стал это терпеть. Сейчас меня накроет. Я резко вошел на кухню. Лиля вздрогнула, затем взвизгнула, на ноги вскочив. «Женя, приехал? Когда вошел? Почему так рано? Ты давно тут стоишь? Ну ты же говорил...» «Заткнись!» Грубо рявкнул, на ходу переваривая услышанное. «Меня швыряет то в лед, то в огонь. Ты врала мне? Врала?» «О, ну я пойду». Подруга, забеспокоившись, бочком выскользнула из комнаты, затем стремительно выскочила из квартиры. «Ну не знаю, как я сдержался. Я же мог ее убить». Начал наступать на Лилю, а она от меня, пока не стукнулась затылком об стену. Мои нервы были на пределе, точнее, практически сдали. «Повтори. Повтори, что ты там подружке сказала». Лиля стала бледной, как мел. Пальцами вцепилась в подоконник и таращилась на меня, как будто демона увидела. «Я это... А я тебе блинчики приготовила». За плечи ее и встряхнул суку проклятую. «Отвечай. Отвечай немедленно. Ты беременна?» Практически пощечину залепил. Только замахнулся, и она заговорила, трясясь от страха. «Больше нет, не беременна. У меня случился выкидыш, когда ты лежал в больнице. Это все». Наверное, поэтому она пропала и не писала мне больше, не приезжала. Я просто взял ее за патлы и вышвырнул из квартиры, чтобы не потерять контроль и не устроить ей самосуд. «Еще раз увижу, только попробуй, дрянь. Появиться у меня на глазах, я тебя убью». Она бежала от меня босиком по улице так, что у нее пятки сверкали, боясь, что я реально ее раздеру на куски, как озверевший медведь зайца. Забыла даже туфли надеть. Я больше не видел ее после того, как узнал, что она потеряла ребенка, делая себе новую форму губ и еще какие-то рисковые косметические процедуры, которые вызвали сокращение матки и гибель плода. Сам виноват. Это был урок. Наказание за свои поступки и гнилой характер. Я был эгоистом. Я проебал все. Зоя уезжает. Летит за границу. Надолго. Слышу грубоватый голос отца в трубке, на который сразу же срабатывает рефлекс, как на заклятого врага. Этот звонок выворачивает мой внутренний мир наизнанку. До сегодняшнего дня, наняв лучших адвокатов, я усердно искал способы или какие-нибудь лазейки, как можно сделать процесс развода невозможным. А тут такая новость. Куда? Город, страна. С какой целью? Посыпались со всех сторон вопросы. Напряженная пауза выколачивает мои нервы. Душу связывает в узлы. Тебе знать не обязательно. Она была в больнице, Женя. Хотела сделать шаг навстречу, почти сдалась, но, сглатывает, а я ощущаю, словно пол под ногами проваливается. Она все видела. Ты опять был там с этой. Сжал дьявольски сильно телефон, корпус словно хрустнул. Подпишешь согласие на развод? Нет. Это очень эгоистично с твоей стороны крутить романы сразу с двумя девушками. Вот только не надо читать мне нотации. Особенно тебе. У меня нет чувств к Лиле. Она сама пришла ко мне в палату. Я был без сознания. Отпусти Зою. Отпусти, Женя. Строй отношения с Лилей, если не можешь поставить ее на место и объяснить границы. И ты хочешь, чтобы я так просто отдал тебе свою Зою? Не дождешься. Только через мой труп. Бросаю трубку и задыхаюсь от ярости. Я должен немедленно выяснить, куда летит Зоя, и последовать за ней. Но информация сама приходит ко мне вечером во время ужина. Я завариваю чай, стоя перед телевизором, а там крутится сюжет из новостей, на которые я поневоле обращаю внимание. Частный бизнес «Джет», принадлежавший бизнесмену Юрию Туманову, потерпел крушение в горах Кавказа. На борту находилось два пассажира. Их личность вы можете увидеть на экране. К сожалению, никто не выжил. Самолет разбился о скалы и сгорел. Чашка падает из рук, разлетаясь на осколки. Когда я смотрю на экран и вижу фото Зои, а затем команду спасателей, рассматривающих обломки с логотипом компании отца. Падаю на стул, прикрывая глаза, и отчаянно воздух хватаю с хрипами, вырывающимися из груди. Мне кажется, мое сердце перестает биться, а жизнь теряет смысл окончательно. На следующий день ко мне вламываются люди в форме и заявляют, что утром на обочине трассы было найдено тело молодой 19-летней девушки. Мне зачитывают обвинения, надевают наручники и уводят.